лестницу и поддерживал, когда я с нее рухнул и ударился головой об асфальт. Он мог ее расшатать. Потому я и получил сотрясение. А в последний раз... Может, это он скатил меня с лестницы? Гарантирую вам, что это сделал он. Ваша жена сговорила с Евгением, — объяснил я. Сожалею, что мне приходится сообщать вам такие новости, но они решили вас убить, чтобы им ничего не мешало быть вместе. Мод дословно пересказал все, о чем говорили эти двое, придумывая дальнейший план действий. Марфа больше не хотела жить с Петровым, поэтому уговорила Евгения убить ее мужа. Тогда помощник маляра занял бы его должность, а уже после этого сошелся бы с самой Марфой. И никто бы ничего не заподозрил. Обычный несчастный случай. Производственная травма, несовместимая с жизнью. Такова была их цель. «Так чего же эта сука тогда со мной не развелась?» — вскипел Петров. Его посиневшее лицо начало отдавать краснотой. Сосуды наполнились кровью от вспышки гнева. «Если уж ей так не нравится со мной жить, пусть уходит. Зачем жизнь-то меня лишать?» «Николай Иванович, у меня к вам всего одна просьба», — спокойно произнес я. «Понизьте тон, постарайтесь успокоиться». В ход пошла моя лекарская магия. «Чем больше вы будете злиться, тем сильнее будут кровоточить сосуды носа. Я их излечу, но чуть позже, когда объясню вам, что делать дальше». «Ладно, Павел Андреевич». Петров опустил голову и обхватил ладонями свои виски. «И все равно я ничего не понимаю. За что они так со мной?» «За что, не знаю, но могу с уверенностью сказать, почему она не подала на развод», — ответил я. «Марфа ведь у вас не работает. Не служит никому из дворян, верно?» «Да, так и есть», — кивнул Петров. «Получается, в случае развода ей больше не позволят жить в императорском дворе. Но как вдова одного из слуг, она получит временные привилегии, а затем быстро восстановит свой статус, когда выйдет замуж за нового маляра императорского двора. Мелочно, жестоко, но такова правда. И с ней придется смириться». «А ведь вы правы, Павел Андреевич», — задрожал осознание Петров. «Я ведь не раз замечал, что Марфа задает странные вопросы на эту тему. Она уже интересовалась, что будет, если я вдруг решу от нее уйти. А я дурак!» Маляр ударил себя по голове кулаком. «Успокаивал ее. Говорил, что никуда я не денусь. А оказалось, что это она сама. Ох, какая ж зараза! Сегодня ж доложу о ней в службу безопасности!» «А вот с этим делом не спешите», — перебил его я. «Выждем момент. Вы должны застать их с поличным. Услышать, о чем они говорят, ясно?» «И как же мне это сделать?» — не понял маляр. «По моим данным, ваш помощник Евгений уходит домой за 2 часа до окончания вашего рабочего времени», — произнес я. «И у него есть 2 выходных, которые выпадают на ваши трудовые будни, верно?» «Откуда вы все знаете?» — удивился Петров. «На этот вопрос я вам не отвечу. Как я и сказал, никто не должен узнать, что это я решил вам помочь». «Все-все, господин Булгаков, молчу!» Он провел большим и указательным пальцем по рту, изображая застежку-молнию. «Поступим следующим образом», — решил подытожить я. «Сейчас я вас вылечу. Затем выдам больничный, скажем, на 3 дня. Однако о больничном вы своей жене Евгению не сообщите. Скажете им, что начальник временно перевел вас на другой участок. А затем проследите за тем, что происходит в вашей квартире через окно. Знаю, что вы живете на 1-м этаже. Проблем не возникнет. Понимаю, что дело это неприятное, но лучше записать все на диктофон или на камеру. И только после этого передадите всю информацию службе безопасности. Обязательно добавьте, что все предыдущие покушения были совершены Евгением. Я подтвержду ваши догадки выпиской о прошлых обращениях. План идеальный. Теперь маляр точно перестанет получать травмы на работе. Но для начала нужно разобраться с его нынешним состоянием». «Все запомнили?» — уточнил я. «Да, Павел Андреевич, я все сделаю». «Отлично. А теперь давайте лечить вашу травму. Будем надеяться, что это последнее ваше обращение за помощью. Больше никто вам угрожать не будет», — заключил я. И активировал анализ. Магия сегодня мне давалась очень туго. Все из-за того, что я перенапряг лекарские каналы на выходных. Но этот дискомфорт я перетерплю. Не проблема. Главное, что это ускорит мой рост. Никаких переломов нет. К счастью, пострадали только мягкие ткани лица. Хотя и в этом хорошего мало. Мышцы, кожа, жировая клетчатка смялись. Возникло много кровоподтеков. Излечить эти повреждения не проблема. С этим я справлюсь очень быстро. Однако есть все же одна серьезная травма, на которую придется потратить чуть больше сил. Нос. Он не сломан, но перегородку между ноздрями погнуло, а слизистую сильно изорвало. Это и спровоцировало массивное носовое кровотечение. Причем перегородка пострадала серьезно. Дело не в обычном искривлении, которая свойственна чуть ли не всем мужчинам на планете. Эх, помню о наших пластических хирургов из прошлого мира. Как же некоторые из них любили выкачивать деньги из бедных пациентов, которым эта операция совершенно не требовалась. «У вас кривая перегородка, надо лечить оперативно», — говорили они. «Ага, ну-ну, понимаю, что деньги всем нужны». Но с тем же успехом можно сказать мужчинам, что у них есть репродуктивные органы, и они, наверное, мешают сидеть и ходить. Надо бы удалить, верно? Неверно. У большинства мужчин эволюционно сформировалась кривая перегородка. По мнению многих ученых, она создана, чтобы храпеть и отпугивать хищников. Да, понимаю, что хищников в современном мире нет. Но стоит ли тратить бешеные деньги на пластику перегородки, если этот дефект есть у большей части мужского населения планеты? Лично я сомневаюсь. Кто хочет, пусть исправляет, но навязывать эту процедуру не надо. Другое дело Петров. У него перегородка в гармошку сложилась. Удивлен, что нос не переломился при ударе. Я потратил чуть больше 20 минут, чтобы полностью восстановить структуру хряща и слизистой носа. И только после этого отпустил настрадавшегося маляра домой. «Спасибо вам за все, господин Булгаков». Он даже поклонился, прежде чем покинуть мой кабинет. «Я сделаю все так, как вы сказали. Благодарю, что открыли мне глаза». Как только дверь за Петровым закрылась, Анастасия Ковалева набрала воздуха в грудь и тут же выпалила. «Павел, как? Откуда ты это узнал? Я просто в шоке. Ты ведь не только вылечил пациента, но и жизнь ему спас. Без твоих советов его бы...» «Тише, тише», — поморщился я. Аж в ушах запищало. «Подожди со своими вопросами. Тем более отвечать на них я не стану. Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Не надо никому рассказывать о том, что здесь произошло. Это ясно?» Мне пришлось использовать строгий тон, чтобы Ковалева точно все поняла. Грубить я ни в коем случае ей не хотел. Мы с ней в хороших отношениях. У нас уже есть несколько общих тайн, и я практически начал ей доверять. Но лучше убедиться, что она никому ничего не расскажет. «Павел, ну ты чего?» — поежилась Анастасия. «Я тебя ни за что не предам, ты же знаешь. Кроме того, ты сдержал слово, всего за неделю смог забрать меня от Дубкова и перевести в свой кабинет, я не подведу». «Хорошо, спасибо за понимание, Настя», — смягчился я. «Просто учти, что такое будет происходить часто. Некоторым пациентам я помогаю не только магией, лекарствами, но еще и советом. Я внимательно слежу за тем, что происходит при дворе». Продолжить разговор мы не смогли, поскольку в мой кабинет заявился Евгений Гаврилов. «Все, Павел Андреевич», — вздохнул он. «Как и договаривались, можете перенаправлять своих пациентов ко мне. Вижу, у вас их осталось всего 5 человек, а у меня их сегодня и вовсе нет почему-то. Можете приступать к финальным штрихам подготовки дневного стационара». «Отличные новости», — улыбнулся я. «Мне уже с утра не терпится все поскорее подготовить к началу работы. Кстати, известно что-нибудь о том, как стартовал дневной стационар Ломоносова?» — спросил Евгений Кириллович я. «К черту Ломоносова!» — не удержался мой бывший наставник, затем перевел взгляд на Ковалеву и понял, что медсестра прекрасно слышала его вспышку гнева. «Простите, я хотел сказать, что Максим Владимирович уже положил 2 пациента в свое отделение». «И чего вы так переживаете?» — пожал плечами я. «Это совсем не густо. Вот увидите, завтра мы устроим настоящую жару. Весь императорский двор будет к нам ломиться». Чтобы не быть голословным, я оставил своих пациентов Гаврилову и рванул в дневной стационар, чтобы поскорее подготовить его к первым пациентам. Думаю, уже завтра утром мы сможем положить сюда нескольких человек. Время пролетело незаметно. В стационаре я провозился 5 часов, не меньше. Половину времени объяснял Марии Рудиной суть работы. Даже позволил ей потренироваться с внутривенными инъекциями на себе. Уж я-то уколов не боюсь, могу разок выступить в качестве тренировочного манекена. Но оказалось, что я зря сомневался. С практической частью у Рудины все в порядке. В 8 вечера мы с Марией прошли в ординаторскую, где нас ждал Евгений Кириллович. Мы запланировали заключительное совещание, чтобы обобщить все, что нам удалось сделать. Выяснилось, что мы успели даже больше, чем я планировал. «Вот видите, господин Гаврилов», — улыбнулся я, — «препараты есть, все койки готовы, расходники на месте, медсестра в наличии, компьютеры я перепроверил, все работает. Можем приступать к работе». «Тогда не будем задерживаться», — сказал Гаврилов. «Сегодня нужно лечь спать как можно раньше. Завтра нам троим потребуется много сил». Наше совещание завершилось в 8 вечера. Рудин и Гаврилов ушли, а я решил еще один контрольный раз осмотреть наше отделение. Убедиться, что ничего не забыли. Но обнаружил, что в одном из наших кабинетов кто-то включил свет. Странно. Это не могли быть мои коллеги по отделению. Они уже точно ушли домой. Мы ведь только что разминулись. Тогда кто, черт подери, там копается? Я подкрался к кабинету, в котором горел свет, а затем резко ворвался внутрь. Максим Владимирович Ломоносов тут же оторвался от компьютера и отскочил в сторону. Я заметил, что за его спиной лежало несколько распахнутых коробок. Похоже, кто-то копался в наших препаратах. Не удивлюсь, если несколько пачек он решил перетащить в свое отделение. А что же он делал в компьютере? «Саботаж, значит, да?» Я сложил руки на груди и одарил Ломоносова гневным взглядом. «Кажется, мы договаривались, что будем соревноваться честно, разве нет?» «А, Павел Андреевич!» — улыбнулся Ломоносов. Он полностью проигнорировал все, что я сказал. «Хорошо, что сюда зашли именно вы. Нам нужно кое-что обсудить. Я уверен, что мы договоримся». «Договоримся?» — усмехнулся я. «Это с чего же вы так решили? Я похож на человека, которого можно подкупить?» «Именно!» — улыбнулся Ломоносов. «Скажем так, мне известно, почему вы решили устроиться в эту клинику». Глава 10. «И думаю, я могу под...» Вот и подкралась беда, откуда не ждали. Вернее, я был готов к тому, что Ломоносов будет доставлять мне проблемы. Но лишь в рамках соревнований между двумя дневными стационарами. Он с самого начала показался мне неприятным типом. Он явно не такой, как Дубков. Связи у него нет. Максим Владимирович не сильно старше меня. А значит, и должность среди лекарей у него невысокая. Другими словами, его единственной мотивацией мог быть карьерный рост. Понимая это, я даже ожидал, что могу встретить его поздно вечером в собственном отделении. Но все мои предсказания перечеркнуло его заявление. Он знает, зачем я устроился в клинику. Это плохо. Кроме того, я не могу представить, что он вообще может знать об этом. «Я никому никогда не рассказывал о том, что собираюсь похитить чашу очищения из императорской сокровищницы. Не может ведь он читать мои мысли? Или все-таки может?» «На территории двора стоит быть готовым к любым неожиданным поворотам. Здесь живет много опасных людей. Одни владеют почти безграничной властью, другие – магией, противостоять которой еще сложнее, чем связям и деньгам. О Ломоносове я знаю очень мало». Он может оказаться одним из таких людей. Хоть ситуация накалилась, я все же отнесся к его заявлению спокойно. Что ж, ну, знает он о моих планах. Что дальше? Расскажет императору? Пусть попробует для начала из этого кабинета выйти. Без особо тяжких и амнезии. Ну и чего же, по-вашему, я добиваюсь? Я закрыл за собой дверь и прошелся по кабинету к Максиму Владимировичу. Зачем я сюда устроился? Пульс с него подлетел так, что аж мой анализ забеспокоился. Похоже, я перестарался и слишком сильно его напугал. «Вы не смеете мне угрожать, господин Булгаков!» — задрожал Ломоносов. «Да успокойтесь вы, я еще даже не начинал!» — сухо ответил я. «А вы до сих пор не ответили на мой вопрос. Давайте мы оба не будем притворяться!» Он взял себя в руки, выпрямился и даже смог замедлить свой пульс. «Я уже давно понял, что вы пришли сюда, чтобы восстановить свое поместье. Вам нужны деньги. А на это потребуется много денег. Я наводил справки и знаю, что вы лишились семьи. Так что никто вам с финансами помочь не сможет. Никто, кроме меня, пожалуй». «А, тьфу ты, вот ведь придурок. Обвести меня вокруг пальца ему не удалось. Но я ведь всерьез начал думать, что он мог каким-то образом узнать о том, что мне нужна чаша очищения. А он решил... что я здесь из-за денег? Неужели я действительно создаю впечатление человека, который так страстно жаждет заполнить свой кошелек?» «Вы чертовски правы, Максим Владимирович», — кивнул я. «В эту клинику я устроился только ради денег. Это все, что мне нужно». «Подтвержду его догадки. А чего мне терять? Ну да, допустим. Я хочу денег, и что дальше? А кто не хочет? Как раз в этом меня обвинить нельзя. Семьи лишился». Поместье лишился. Всего лишился, если уж говорить на чистоту. Свое появление в императорском дворе я всегда смогу объяснить деньгами. Тем более Ломоносов не первый, кто предположил, что я здесь только из-за них. Командир охраны, Владимир Коршунов, говорил то же самое. Ну и пусть. Среди пациентов я создаю образ хорошего лекаря, который готов помочь с любым недугом. А среди остальных обитателей двора я не против оказаться меркантильным специалистом, желающим получить как можно больше средств. Это противозаконно? Нет. Кто-то меня за это может осудить? Да, но мне наплевать. Можно подумать, другим деньги не нужны. Зато такая легенда может прикрыть мои настоящие цели. Павел Андреевич, но ведь я к тому и клоню, окончательно успокоился Ломоносов. На его лице появилась улыбка. Я ведь могу вам помочь с этим делом. Раз вы честны со мной, то и я не стану скрывать. Мне очень сильно мешает ваш дневной стационар. Конкуренция — это лишняя трата времени и сил. Ну зачем нам с вами это? Мы больше потеряем, чем приобретем. Давайте лучше сотрудничать. Очевидно, я не стану соглашаться на его условия. Но лучше выслушать, что он собирается предложить. Так я хотя бы пойму, в чем заключается его план. И как вы видите наше сотрудничество? Что я должен сделать? Ожидая ответа Максима Владимировича, я присел на свободный стул. Но поставил его около двери, чтобы Ломоносов не попытался сбежать из кабинета. Вопросов к этому засранцу у меня еще очень много. «Павел Андреевич, по-моему, все очевидно». Тут же присел напротив меня Ломоносов. «Плюньте на свое отделение, не развивайте его. Оставьте Евгения Кирилловича одного. Пусть пытается справиться самостоятельно. Разумеется, в одиночку у него ничего не выйдет. Зато я прямо сейчас переведу вам в награду крупную сумму. А после того, как соревнование подойдет к концу, я договорюсь, чтобы вас приняли в мое отделение. Будем работать вдвоем». «То есть вы предлагаете мне предать Евгения Кирилловича?» Я скрестил руки и с интересом уставился на Ломоносова. Интересно, какую еще муть он выдаст. «Ну, я бы не назвал это предательством. Причем уважение, на мой взгляд, господин Гаврилов совершенно не создан для руководства. Вы лишь освободите его от лишних страданий. Зачем ему вкладывать столько сил в это отделение, если у него все равно ничего не удастся?» «Другими словами, вы хотите заплатить мне, чтобы я слил соревнования. Вы желаете, чтобы я вам поддался, верно?» — уточнил я. «Ох, ну нравится же вам все переиначивать, Павел Андреевич!» — нервно усмехнулся Ломоносов. «Никакого слива не будет, никаких поражений. Это ничья для нас обоих. Нет, я бы даже сказал, что это победа Булгакова и Ломоносова. Два молодых лекаря возьмут под свой контроль целое отделение императорской клиники. О чем еще можно мечтать?» «Лично я мечтаю, чтобы вы перестали копаться в моем компьютере и наших препаратах, за которые мне еще предстоит отчитываться перед заведующим складом», — холодно произнес я. «Я ничего не понимаю», — растерялся Максим Владимирович. «Вам не нужны деньги?» «Нужны. Но я не собираюсь предавать своего коллегу. А вы за свой саботаж еще поплатитесь. И поверьте мне, падать будет очень больно», — заявил я. «Я могу расценить это как отказ?» — хмыкнул Ломоносов. «Да все равно. И почему же вы так решили? Вы ведь сами только что подтвердили, что вам нужны деньги». «Нужны», — кивнул я. «И деньги я получу, не сомневайтесь. Но продавать свои принципы не стану. И Евгения Кирилловича тоже. Что ж, в таком случае наш разговор окончен». Максим Владимирович с трудом сдерживал гнев. Очевидно, он не ожидал, что я так резко откажусь от нашего сотрудничества. «А куда это вы так торопитесь?» Я повернулся на стуле и вытянул ноги так, чтобы у Ломоносова не осталось ни единого шанса покинуть кабинет. «Что вы себе позволяете?» — разволновался он. «Выпустите меня! Я же сказал, разговор окончен!» «Разговор не окончен!» — помотал головой я. «Вы не объяснили мне, что вы делали за нашим компьютером. Ах, да, и карманы не забудьте вывернуть. Та коробка с препаратами была закрыта. Я хочу убедиться, что вы ничего не украли». «Как вы можете выставлять меня вором?» — оторопел Ломоносов. «Как вы можете вламываться в наше отделение, а потом предлагать мне сотрудничество?» Я чуть повысил голос, чтобы показать Ломоносову, что игры кончились. «Это не шутки. Еще один лекарь пытается насолить мне и моему наставнику напрямую. Выворачивайте карманы». Максим Владимирович застыл как вкопанный, но спорить со мной не решился. Понял, что иного выбора у него нет. «Ладно», — сдался он и рывком руки выбросил из своих карманов несколько упаковок сахароснижающих препаратов, причем далеко не самых дешевых. Не какой-нибудь метформин или гликолазид, который принимают абсолютно большинство диабетиков. Препараты оказались куда более дорогие от хорошей фармацевтической компании. «С компьютером я ничего не сделал. Сами можете проверить». «Вам показалось», — заявил он. «Не врет». «И вправду не сделал, по голосу слышу. Только правильнее сказать, не успел сделать. Но пытался. Возможно, хотел отключить нас от общей базы пациентов, чтобы мы не смогли проводить больных в свое отделение». «На выход, Максим Владимирович!» Я поднялся со стула и приоткрыл ему дверь. «Проходите, не бойтесь, я не кусаюсь. По крайней мере, в этот раз силы своих челюстей показывать вам не буду». Ломоносов проскользнул в открывшуюся дверь и, оказавшись в коридоре, заявил. Обещаю вам, господин Булгаков, вы очень сильно пожалеете. Такие упертые бараны, как вы, никогда не добиваются своего. Останетесь и без отделений, и без денег. И никакие принципы вас... Да идите уже, не выдержал я. Надоели, сил нет. И прикрывайте спину, пока упертый баран не нагнал. Оскорблениями он еще разбрасываться будет. Совсем сдурел. Изъясняется он так смешно, что мне уже надоело терпеть его компанию. После моих угроз Ломоносов тут же скрылся из нашего с Гаврилом дневного стационара. Я еще раз осмотрел кабинет, разложил препараты по местам и проверил компьютер. Повезло. Не успел нагадить. Что ж, завтра отделение откроется, но борьба с Ломоносовым будет жесткой. Ничего, уже завтра он поймет, кто из нас допустил главную ошибку. Как можно было допустить такую ошибку? — кричал Ярослав Андреевич Громов. Глава рода вернулся из командировки полчаса назад. Очевидно, он ожидал услышать от сына добрые вести о расколовшемся Булгакове. Но вместо этого получил ужасные новости, к которым не был морально готов. Александр впервые видел своего отца в таком гневе. Громов практически не мог себя сдерживать. Молнии хлестали из его глаз. Одна из них даже подожгла лежащую на кофейном столике книгу. Но Ярослав Андреевич, не задумываясь, схватил вазу с цветами и вылил из нее воду прямо на стол. Александр Ярославович был в шоке. Он не знал, как реагировать на такую реакцию. Его уже начало потряхивать от страха. После того, как Булгаков раскрыл его обман и вытянул из Александра всю информацию, младший Громов понял, что он уже потерпел поражение. Нет, даже не поражение, а полнейший крах. Ведь он, находясь под воздействием зелья, разболтал Павлу Булгакову все, что знал. Подставил под удар своего отца, хотя клялся, что сможет без проблем справиться с этой миссией. Последние двое суток были для Александра тяжелейшим испытанием. Его отец был в отъезде, выполнял поручение главы рода Золотаревых, заключал какую-то сделку в Москве. Во время своих отъездов Ярослав Андреевич редко связывался с сыном. А если бы и связывался, Александр не рискнул бы рассказать ему по телефону, как он облажался. Лучше сделать это вживую. Лучше принять этот удар один раз, сильный, унизительный, нокаутирующий, но один раз. «Чего ты молчишь, болван?» — прорычал Ярослав Андреевич. «Как? Я тебя спрашиваю, как ты умудрился так облажаться?» «Я не знаю, отец», — прошептал Александр. «Булгаков как-то обманул нас. Видимо, догадался, что эта встреча затеивалась неспроста. Я не знаю, когда и как он подменил бокалы с зельями». У него не было ни единого шанса это сделать. Я всегда сидел рядом с ним. Наверное, это Комаров ошибся. «Нет, Саша!» Нервно замотал головой Ярослав Громов, а затем рухнул в свое кресло. От удара оно начало скрипеть. «Это не Комаров ошибся. Это ты ошибся. Раз умудрился довериться такому человеку, как он. Ненадежному, легкомысленному варщику запретных зелий, который ворует ингредиенты у собственного отца. В таком случае...» Александр выдержал паузу, мысленно проживал слова, которые хотел произнести. Затем набрался смелости и добавил. «В таком случае и ты ошибся, что доверил эту задачу мне». «Да ты, должно быть, издеваешься надо мной», — прошептал Ярослав Громов. «Вот так ты мне отплатил? Упреком? По-твоему, это я ошибся, да? Что ж, может быть. Да, наверное, ты прав, Александр. Мне не стоило тебе доверять». Твой младший брат и то умнее, чем ты, бестолковый болван. Может, мне все наследство завещать ему? Из тебя вряд ли выйдет хороший глава рода, когда меня не станет. А я не хочу, чтобы Громовы загнулись из-за твоих ошибок». Александр уже 100 раз пожалел, что осмелился перечить отцу. Но для него эта ситуация была в новинку. Он не знал, как может отреагировать Ярослав Андреевич, поскольку никогда не видел его в таком приступе ярости. Старший Громов всегда был спокойным, расчетливым человеком. Но провал Александра довел его до крайности. Он уже был готов лишить сына наследства. И Александр не мог этого допустить. «Давай я все исправлю». «Исправишь?» — усмехнулся Ярослав Андреевич и прикрыл ладонью глаза. «Да что ж ты теперь можешь сделать? Булгаков тебя больше к себе не подпустит. Он даже меня не станет слушать». Ты ведь все ему разболтал. Я найду другой способ, более надежный. Дай мне второй шанс, отец. Александр не хотел идти на столь отчаянные меры, но все же преклонил колено перед главой рода. Покорно опустил голову. ждал прощения. «Прошу тебя, еще один шанс, и Булгаков признается. Если ничего не выйдет, я добровольно покину рот». Повисло тяжелое молчание. Но решимость Александра все же подкупила Ярослава Громова. «Тебя никто за язык не тянул, Саш», — вздохнул он. «Поступим именно так, как ты сказал. Действуй. У тебя один месяц. Поставишь семью под удар еще раз и сразу же покинешь императорский двор». Наконец наступило утро вторника. Тот самый день, когда наш дневной стационар должен начать работу. Первым на дежурство заступил Евгений Кириллович, а я взялся принимать сразу два потока пациентов. И своих, и больных своего бывшего наставника. Через несколько часов мы сменимся, и тогда бразды правления дневным стационаром возьму я. Так будет лучше. Гаврилов оформит поступление больных, а я уже займусь их лечением. Недовольными от нас пациенты точно не уйдут. Однако в середине приема случился форс-мажор. Да такое, что сходу и решений не придумать. А придумывать придется. К нам с Ковалева вошел стражник и молча положил лист бумаги на рабочий стол. «И вам добрый день», — сухо сказал я молчаливому мужчине. «И что это вы мне принесли?» «Приглашение. Вас ждет руководитель подразделения охраны императорского дворца», — выдал стражник. «Игорь Станиславович Бондарев». «Бондарев. Я уже слышал эту фамилию. Кажется, это начальник уже известного мне командира Коршунова. Человек, который отвечает за безопасность на всей территории императорского двора». «И зачем же я ему понадобился?» — разглядывая документ, спросил я. «А, не отвечайте. Я уже и сам понял, зачем». Документ оказался приглашением. Игорь Станиславович собирался вручить медали. Мне и Леониду Беленкову. За то, что мы спасли пациента от покушения, организованного Эдуардом Дмитриевичем Дубковым. «Что ж, благодарю, что сообщили», — ответил я. «В какое время можно заглянуть к господину Бондареву?» «Прямо сейчас», — заявил стражник. «Прямо сейчас я никак не могу», — помотал головой я. «Уж медаль мне могут передать любое время. У нас очень напряженный график». «Это не обсуждается. Ваш заведующий уже дал разрешение. Вы обязаны явиться к Игорю Станиславовичу в течение получаса», — настоял стражник. «Проклятье! Так и думал, что дело не в медалях. Никто бы не стал срочно вырывать нас с Леонидом с приема и тащить чуть ли не силком в главный штаб службы безопасности из-за каких-то медалей. Но я не могу покинуть рабочее место. Гаврилов сейчас трудится в дневном стационаре, и скоро мне придется его сменить. А в коридоре сидят десятки человек, ожидающих своей очереди. Если я последнему приказу, нарушится работа сразу двух отделений. Мы не просто отстанем от Ломоносова, мы еще и жалоб нахватаемся». Если вдуматься, с такой стати я должен следовать приказу этого Бондарева. Да, он руководит всей службой безопасности, но что с того? Мне он не начальник. И меня вызывают на вручение медали, а не на допрос. Я не обязан бросать пациентов, перенаправлять их другим лекарям и создавать большие очереди. Некоторым больным может потребоваться срочно лекарская помощь. Рисковать ими? Ради чего? Чтобы в торжественной обстановке получить медаль? Лучше я поступлю другим способом. Правильный вариант тут может быть только один. «Подождите пару минут, я сделаю один звонок», — сообщил стражнику я и набрал номер Владимира Борисовича Миротворцева. «Если заведующий терапией дал добро на это, то пусть сам все и расхлебывает». «Да, Павел Андреевич, слушаю вас», — послышался голос кардиолекаря. «Владимир Борисович, сейчас в моем кабинете находится посыльный господина Бондарева. Он утверждает, что вы дали разрешение отпустить меня на вручение медали. Это правда?» «Конечно, правда», — воскликнул Миротворцев. «Почему вы спрашиваете? Не доверяете нашей службе безопасности?» «Ни в коем случае», — отрезал я. «Просто я не могу бросить пациентов. Мы с Евгением Кирилловичем занимаемся организацией работы дневного стационара. Сегодня первый день, когда отделение принимает больных. Я не могу принять приглашение Игоря Станиславовича». «Павел Андреевич, слишком поздно. Я уже обо всем договорился. Ну, придумайте, как перераспределить пациентов. В конце концов, это ваша головная боль, а не моя», — заявил заведующий. «Дневной стационар меня не касается». Очевидно, он не хочет проблем с Бондаревым. Я помню, как главный лекарь запугивал своих коллег общением с этим человеком. Но я все равно буду стоять на своем. «В таком случае мне, видимо, придется говорить об этом напрямую с господином Преображенским», — вздохнул я. «Раз вы не можете это решить, значит, помочь мне сможет только главный лекарь». «Господин Булгаков, вы совсем с ума сошли», — после короткой паузы заговорил Миротворцев. Дергать Андрея Федоровича? Зачем? Вы меня хотите под удар подставить?» «Я не буду этого делать, если вы пойдете мне навстречу», — спокойно произнес я. «Проклятие!» — выругался кардиолекарь. «И что же вы предлагаете? У вас есть другой вариант?» «Конечно. Иначе бы я не стал вам звонить. Пусть навстречу с Игорем Станиславовичем отправится только Леонид Беленков. Он же и заберет мою медаль заодно. Я ему доверяю. В ломбард он ее точно не сдаст». Я с трудом сдержал смешок. Владимиру Борисовичу уже было абсолютно не до смеха. «Ладно, Булгаков», — сдался он. «Я отправлю весточку в главный штаб, что вы не можете явиться. Но за вами будет должок. И за вас я в любом случае получу нагоняй либо от Бондарева, либо от Преображенского». «Долги я всегда возвращаю. На этот счет не переживайте», — улыбнулся я. «Спасибо за понимание, господин Миротворцев». Я положил трубку и поднял взгляд на стражника. «Вот и все», — развел руками я. «Вопрос решен. Передайте Игорю Станиславовичу благодарность за приглашение и мои сожаления о том, что я не могу повидаться с ним лично. Такая уж у нас работа». Стражник слышал мой разговор с миротворцем, поэтому спорить со мной не стал. Да и не положено ему это делать, если, конечно, Бондарев не приказал ему меня задержать. Ведь интуиция мне подсказывает, что неспроста заварилась вся эта каша. Но какое вручение медалей может быть во время рабочего дня? Скорее всего, Игорь Станиславович зачем-то хочет повидаться со мной лично. Раз хочет, пусть организует эту встречу в другое время. Бред же! С тем же успехом я могу пристать к стражникам, которые тащат нарушителей порядка, и заявить, что им нужно все бросить и срочно пройти диспансеризацию. Вот прямо сейчас же. А на преступника плевать, пусть бежит. Примерно так выглядит со стороны выходка руководителя охраны. Когда стражник ушел, Анастасия Ковалева удивленно прошептала. «Павел, ты уже второй день меня удивляешь. Будь на твоем месте Дубков, он бы уже бежал со всех ног к этому Бондареву. С тобой на приеме я себя чувствую так, будто впервые вышла на работу». «Разве это плохо?» – спросил я. «Нет, как раз наоборот. Ощущения совсем другие, более положительные. Я будто впервые вижу, как лекарь работает исключительно во благо пациентов, а не ради собственной выгоды», – объяснила она. «За комплимент, конечно, спасибо», – улыбнулся я. «Но ты всех лекарей по Дубкову не суди. Не все же такие меркантильные, как он. К примеру, Гаврилов или наш нейролекарь Сергеев. Они своим статусом никогда не злоупотребляют. О других лекарях я пока что почти ничего не знаю. Только о Ломоносове, который уже показал себя не с лучшей стороны. Но я все равно не хочу думать, что все специалисты такие. Но должен быть в этой клинике хоть кто-то, кого не испортили интриги императорского двора». «Хорошо, я поняла, Павел. Буду тоже перестраиваться на новую систему работы. Стыдно признаваться», — Анастасия отвела взгляд, «но я уже привыкла клепать ложную документацию. Это уже отработано на уровне инстинктов. Буду переучиваться. Куда приятнее работать во благо людей, а не для того, чтобы наполнять кошелек своего лекаря грязными деньгами». «А мы наши кошельки в любом случае наполним, не переживай, но честным способом. В этом кабинете не будет никакого отмывания денег, липовой документации и прочих прелестей, которые так нравились Дубкову», — объяснил я медсестре. «Но зато будет тонна пациентов». Не могу сказать, что последнее мое заявление порадовало Настю, но лично я от этого ловил чистейший кайф. Что может быть интереснее сложных заболеваний? Что может быть приятнее, чем реакция пациента, который впервые за долгое время смог наконец-то избавиться от своего недуга? К сожалению, не каждый лекарь может это понять. Большинство тонут в рутине и перестают искать удовольствие в своей профессии. А его тут очень много. Первая половина дня пролетела, и меня пришел сменить Гаврилов. «Все, Павел Андреевич, двух пациентов я уже госпитализировал», — сообщил Евгений Кириллович. «Остальных давайте сами. Там всего один ждет в очереди». «Этого мало», — помотал головой я. «Нужно больше. У нас есть 10 коек. Пропускная способность у нас отличная, но для первого дня и этого будет достаточно. Завтра нужно будет добавить еще пациентов. Я сейчас же ими займусь». Я передал кабинет своему коллеге и направился в дневной стационар. Прежде чем осматривать только что поступившего пациента, я изучил истории болезней двух предыдущих. Сейчас Мария Рудина расставляет капельницы двум больным. Один с гипертонией, второй с остеохондрозом. «Но это совсем детский сад. Разобраться с этим нетрудно». «Самое то для дневного стационара. Слишком больные, чтобы лечиться дома, но слишком здоровые для круглосуточного отделения». С третьим пациентом ситуация оказалась несколько сложнее. Когда я вошел в приемный кабинет, там меня ожидал согнувшийся пополам молодой мужчина. Судя по одежде, кто-то из представителей знати. Слуги так не одеваются. «Отлично. Вот и мой первый мостик к контакту с аристократами. Вылечу одного, и это послужит хорошей рекламой. Уверен, вскоре после этого к нам обязательно попросятся и другие дворяне. Добрый день. Я прошел к своему столу и уселся за компьютер. Отметил, что анализ не активировался автоматически. Значит, заболевание у него не такое уж и серьезное. Напомните свое имя, пожалуйста. Георгий Сергеевич Золотарев, простонал молодой человек. Услышав эту фамилию, я невольно напрягся. Золотарев? Черт возьми! Вот это я понимаю, клиент. Глава рода Золотаревых является финансовым советником императора. Он же приходится непосредственным начальником семьи Громовых. Подозреваю, что Ярослав Андреевич его вассал. Но этот парень слишком молод. Возможно, это один из сыновей того самого князя Золотарева. Не то чтобы я, в принципе, был склонен лажать с пациентами, но к этому парню нужно отнестись с особым вниманием. Возможно, это хороший шанс для меня сблизиться с этой семьей. По крайней мере, смогу узнать, что они из себя представляют. Так я смогу получить влияние на семью Громовых, которые явно зачем-то копают под меня. «Рассказывайте, Георгий Сергеевич, что вас беспокоит?» – спросил я. «Сильная боль в левой части живота, вот здесь». Он указал на подреберье слева, а затем провел рукой в бок и ткнул в спину, прямо под лопаткой. «Обхватывает с этой стороны, словно меня тиски сжимают. Иногда и вовсе возникает опоясывающая боль». «О, это вы очень хорошо описали», — я отметил симптомы в электронной карте. «Опоясывающая боль — яркий признак одного конкретного заболевания. Но с ним в условиях нашего стационара справиться будет нетрудно». «Позвоночник, да?» — предположил Золотарев. — Как знал, что это с ним проблема. Слишком переусердствовал с тренировками. — А вот и нет. Боюсь, вы переусердствовали с чем-то другим, — заявил я и активировал анализ, чтобы осмотреть его внутренние органы. — Но пока что об этом говорить рано. Скажите, а как у вас обстоят дела со стулом? — Очень так себе, — поморщился он. — То запор, то понос, Павел Андреевич. А мне часто приходится ездить на встречи и общаться с людьми. Думаю, вы понимаете, какие это доставляет неудобства. То живот разрывается от переполнения, то наоборот, каждые 5 минут приходится брать перерыв и бегать в уборную. Мне очень трудно справиться с этим. Никакие таблетки не помогают. Бывает, выпью противодиарейное лекарство. И сразу же наступает устойчивый запор. Выпью слабительное, запор исчезает, начинается понос. От такого с ума можно сойти. Лечение делает только хуже. А разве это как-то связано с болью? Мне сказали, что вся проблема в позвоночнике. Не знаю, кто вам это сказал, но это полный бред. Все, что вы описываете, тесно взаимосвязано. А позвоночник у вас здоровый. На него грешить не стоит. Так, а что насчет остальных симптомов? Тошнота, рвота, изжога? И это тоже бывает. Только гораздо реже, ответил пациент. Рвота была всего один раз. Изжога раз в несколько дней, а тошнота, вот она присутствует постоянно. «Аппетит хороший?» «Аппетит отвратительный, Павел Андреевич», — возмутился Георгий Золотарев. «Смотрите, я хочу, чтобы вы хорошо поняли всю картину. Отец часто посылает меня на важные встречи. Эти встречи в основном происходят на балах или банкетах. Везде приходится есть чуть ли не через силу. От этого становится еще хуже». «Я уже догадался, что вся проблема в вашем питании, Георгий Сергеевич. Скажите, а как вы оцените общее состояние своего тела? Похудели за последний месяц?» «Ого!» — выпучил глаза молодой Золотарев. «Даже не знаю, как вам удалось это заметить, раз вы не видели меня раньше, Павел Андреевич. Но да, на самом деле раньше я был намного полнее. Не могу сказать, что был толстяком, но лишний жир на ногах и животе точно был. И сейчас он полностью исчез». Я бы обрадовался этому, если бы знакомые не пугали меня онкологией. Говорят, при ней возникают такие изменения в организме. «Сразу спешу вас успокоить, у вас нет никакой онкологии», — уверил его я. «С чего вы это взяли? Вы ведь даже еще не провели никаких обследований», — напрягся Золотарев. «Не забывайте, что я буквально вижу вас насквозь», — улыбнулся я. «Заболевание у вас есть, но оно не такое серьезное. Правда, если вы мне не доверяете, я без проблем могу направить вас на дополнительное обследование. Тогда вы точно убедитесь, что позвоночник и онкология тут ни при чем». «Я вам верю, Павел Андреевич», — произнес Георгий Золотарев после долгой паузы. «Но что тогда вызвало такие неприятные симптомы?» «Сразу видно, парень умный, все взвешивает. Видно, как его обучали мыслить. Я и сам делаю заключение по тому же принципу. Сначала собираю информацию, а уже потом строю заключение. Прежде чем сказать пациенту, что на самом деле происходит в его организме, я сделал еще один контрольный осмотр анализом. Нет. Все же сомнений быть не может. Вся проблема в поджелудочной железе. Она немного увеличена в размерах, структура органа неоднородная, протоки забиты, из-за чего секрет железы поступает в кишечник с большим трудом. А то, что производит поджелудочная железа, жизненно необходимо для переваривания пищи. Многим людям почему-то кажется, что желчный пузырь и поджелудочная железа играют не такую уж и важную роль в организме. Более того, многие считают, что желчь – это вообще какая-то отвратительная жидкость, которая чуть ли не ядом является для человеческого организма. Но, очевидно, все это глупости. Поджелудочная и желчный объединены в общую систему. Их соки выходят через общий проток в кишечник. И главная функция этой жидкости заключается в переваривании пищи. Да, сам кишечник в основном играет лишь роль всасывающую. Стенки этого тракта поглощают питательные вещества и ведут их кровь. Однако за распад съеденной пищи на питательные вещества отвечают ферменты и желчь. Поджелудочная железа выделяет соединения, помогающие растворять белки, жиры, углеводы. Но с жирами все обстоит очень сложно. Поэтому на помощь приходит желчь, без которой жиры усваиваться не будут. Другими словами, нет этих органов, нет и питания. Поэтому Георгий Золотарев худеет. Его поджелудочная железа убита, скорее всего, неправильным образом жизни. «Обострение хронического панкреатита», — назвал диагноз я. «Повезло еще, что не острый панкреатит». «Вот с ним бы вы точно не ко мне попали. Вас бы сразу отвезли в хирургию». «Ой», — ляпнул, не подумав, по привычке. «Я так до сих пор и не заметил, есть ли в этой клинике хирурги». «Хирургию?» — напрягся Золотарев. «Нет-нет, туда я точно не хочу. Мне больше нравятся лекари, которые решают проблему... Как это на вашем языке?» «Неинвазивно», — подсказал я. «Без внедрения в организм». «Да-да, вот», — закивал Георгий Золотарев. «А от чего возник этот панкреатит?» «От ваших постоянных банкетов и балов, очевидно», — пояснил я. «Перегрузили вы свою поджелудочную железу. Кроме того, вижу, что у вас едва заметно воспалены легкие. Курите?» «К сожалению, да», — признался он. «Никак не могу бросить эту дрянь. А что, какая связь между курением и поджелудочной? Я думаю, что курение вредит только легким». «Вы себе представить не можете, как вредит курение всему организму. Поврежденные легкие и риск развития рака – раз». Никотин вызывает гастрит и панкреатит 2, изменение давления. Атеросклероз и нарушение работы сердца 3, смерть половых клеток и потенциальное бесплодие 4. Ну и, разумеется, сама зависимость, от которой не так уж и просто отвертеться, это 5. В нашем случае наиболее выражен второй пункт. Закурили вы свой желудочно-кишечный тракт? И что ж теперь делать? Напрягся Золотарев. Лечиться, разумеется. Сейчас я вас положу в стационар. «До вечера полежите под капельницей и пойдете домой, а потом еще недельку ко мне походите», — пояснил я. «Диету будете соблюдать, курение бросите». «Курение брошу», — вздрогнул Золотарев. «Ой, Павел Андреевич, а может быть позже. Сейчас это будет слишком уж тяжело». «В этом проблема всех зависимых людей. Каждый планирует отказываться от причины своей зависимости потом, когда подвернется удачный случай. Но этот случай не подвернется, поверьте мне. Мозг вас снова обманет. Для курильщиков, алкоголиков и других зависимых существует только один день, когда можно бросить употребление. И этот день сегодня». «А что сегодня за дата такая?» – удивился Золотарев. «Фу ты, не понял, что ли?» «Сегодня в смысле сейчас», – уточнил я. «Как только возникла мысль бросить, надо сразу же ее реализовывать. Не завтра, не послезавтра, не через неделю и не с понедельника. Только так есть шанс разорвать порочный круг». «На этот счет не переживайте, я вам помогу. Назначу пластырь или цитизин». «Про пластырь наслышан. А цитизин – это что такое?» «Безопасное для организма вещество, которое убирает тягу к курению. С ним бросить гораздо проще. Принимается в таблетках. Ну что, попробуем?» «Эх, Павел Андреевич, а давайте. Уж больно задел меня момент с бесплодием. Обещал ведь отцу, что продолжу наш род, и что-то страшно стало. Жену-то я себе найти смогу, но вдруг у нас урод какой-нибудь родится? Или вообще ребенок помрет в утробе матери?» «Такое запросто может случиться. Когда в организме циркулирует яд, риск есть всегда. Я назначил пациенту несколько капельниц. Омепразол для снижения выработки соляной кислоты в желудке. Это один из самых важных препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта. Соляная кислота в избытке не только повреждает стенки желудка, но еще и стимулирует через нервную систему активность поджелудочной железы. Вызывает ее перегрузку и воспаление. Также Георгию Золотареву придется регулярно принимать заместительную терапию. Ферменты. Те, что вырабатывают поджелудочное в норме. Если ферменты, такие как панкреатин, будут поступать извне, тогда сама поджелудочная сможет отдохнуть. Ну и, само собой, несколько уколов спазмолитиков. Старый добрый дротаверин никто не отменял. Расширим протоки поджелудочной, улучшим отхождение застоявшихся соков, и вскоре орган придет в норму. «Все, господин Золотарев», — я протянул пациенту направление, — «вас уже ждет моя медсестра. Передайте это направление ей, и она поставит вам капельницы. Если потребуется больничный, загляните ко мне чуть позже. Выдам на 5 дней». «Вы здорово меня выручили, Павел Андреевич», — с облегчением вздохнул Золотарев. «Больничный можете оформлять хоть сейчас. Завтра у меня должен быть очередной банкет, но я... Не хочу я больше сидеть полдня в туалете. Лучше снова приду к вам». «Супер! Вот и первый благодарный дворянин. Причем очень влиятельный. Сын графа Золотарева, члена главного совета императора. Хороший шаг вперед. Интересно, как обстоят дела у Ломоносова?» «Стоп! О Максиме Владимировиче думать пока что слишком рано. Вижу, что в коридоре появились еще 2 человека. Что значит, мой план удался. Отделение будет процветать». «Я совершенно не понимаю, как такое возможно. У вашего Булгакова совсем совести нет», — заявил Игорь Станиславович Бондарев и кинул Леониду Беленкову коробок с его медалью. «Господин Бондарев», — заикался от волнения Леонид Петрович, — «я благодарю вас за награду, но Павла Андреевича оскорблять не стоит. Он очень способный лекарь, пациентов много, не смог вырваться». «Господин Беленков, а кто вам сказал, что я хочу знать ваше мнение касаемо Булгакова?» — хмыкнул Игорь Станиславович и попросил свою глазную повязку. «Полностью согласен с вами, господин Бондарев», — вмешался в диалог сидящий рядом командир Коршунов. «Я уже не первый раз замечаю, как Павел Андреевич плюет на все наши указания. Думаю, нет у него никаких пациентов. Это глупая отмазка, придуманная для того, чтобы оскорбить вас». Бондарев еще больше разозлился, на своих эмоций присутствующим не показал. Однако командир Коршунов подкинул дров и без того пылающее пламя его ярости. «Простите», — замялся Леонид Беленков, — «я могу взять медаль Булгакова. Обещаю, что передам ее лично в руки». «Нет!» — резко развернулся Игорь Бондарев. «Лучше лично передайте своему коллеге, что я буду ждать его здесь до полуночи. И если он не явится на этот раз, проблемы у него будут серьезные. Скажите, что дело государственной важности». Руководитель службы безопасности перевел взгляд на Коршунова. «Вы согласны со мной, Владимир Алексеевич?» «Абсолютно», — закивал Коршунов. «Булгакову уже давно пора показать, где его место». К концу дня в дневном стационаре лежал уже 5 человек. Оказалось, что я сильно недооценил рекламную кампанию. Людей пришло так много, что теперь нам придется некоторых ставить в очередь. Однако под конец рабочего дня в моем отделении появился человек, который, судя по звону анализа, срочно нуждался в госпитализации. Возможно, даже в круглосуточный стационар. Я уже видел этого пациента ранее. Мы пересекались с ним в самый первый день, когда я только устроился в эту клинику. Высокий худощавый старик в строгом костюме, с прямой осанкой, аккуратно уложенными волосами и ровно подстриженными усами. Может показаться, что передо мной дворянин, но это не так. Этот человек дворецкий, который служит Виктору Петровичу Шолохову. Мой самый первый пациент в этой клинике. Вопреки запретам, я спас его от приступа бронхиальной астмы, после чего и началась моя борьба с Эдуардом Дубковым. «Здравствуйте, господин Булгаков», — просипел старик. «Прошу вас, помогите, пожалуйста. Мне больше некуда податься. Господин Шолохов запрещает мне обращаться за помощью. Не позволяет уволиться. Я больше так не могу. Еще один контакт с пылью, я умру. Пожалуйста, оформите мне инвалидность». «Инвалидность для слуги Шолохова? Да легко». Глава 12. После... «Оформлять инвалидность – дело очень муторное, однако я с ним справиться могу без труда. Опыт уже большой. В прошлом мире почти каждый врач сталкивался с этим развлечением. Сбор всех необходимых документов – жуткий геморрой для пациента. А составление из полученных обследований общей картины – кошмар для врача, занимающегося оформлением инвалидности. Без многолетнего опыта с первой попытки сдать эту пачку документов порой представляется невозможным. Иногда складывается впечатление, что в комиссии сидят люди, задача которых, наоборот, помешать как можно большему количеству тяжелобольных людей получить свою инвалидность. Но в данном случае мне об этом задумываться не стоит, потому что инвалидность ему оформлять я могу, но делать этого не стану. На мой взгляд, лучше выбрать другой путь. Назовите, пожалуйста, свое имя. Я достал шаблон документов и принялся заполнять шапку истории болезни. Федор Захарович Кондратьев, представился дворецкий. Мой род деятельности вы уже знаете. Я бегло осмотрел его легкие анализом. Как я и думал. Очередное обострение из-за контакта с пылью. Но ситуация с бронхиальной астмой пока что еще не зашла слишком далеко. Другими словами, с инвалидностью ничего не выйдет. Что бы я ни накрутил в документации, ему дадут отказ. Поэтому придется воспользоваться другим способом. Только этот способ еще сильнее разозлит Виктора Шолохова. Но мне, если честно, абсолютно без разницы, что там думает этот барон насчет моей деятельности. Я делаю свою работу и не позволю в нее лезть тем, кого она касаться не должна. К сожалению, Федор Захарович, с вашими показателями инвалидность оформить точно не выйдет, предупредил его я. Эх, тяжело вздохнул дворецкий и прикрыл лицо руками. Простите, я надеялся, что хоть бы вы сможете мне помочь. А я не собирался отказываться. Помощь вы получите, произнес я. Наоборот, очень хорошо, что инвалидности у вас не будет. Это означает, что ваше заболевание еще можно контролировать. Более того, я не думаю, что вам вообще нужен такой статус. Вы ведь больше не сможете нигде работать. А как дальше жить? Об этом вы подумали? «Мне казалось, что инвалидность не дает запрет на трудоустройство. Или я ошибаюсь?» — уточнил дворецкий. «Не ошибаетесь, но многого не понимаете», — поправил его я. «С первой группы вы точно работать не сможете. Со второй или третьей устраиваться на работу вам никто не запретит по закону, но есть один нюанс. Работодатель может отказать вам, и он имеет на это полное право. Тот же Шолохов сразу вас вышвырнет, если вы получите инвалидность, понимаете?» «Не вышвырнет», — помотал головой Федор Захарович. «Он потому меня и держит. Я был бы рад уйти самостоятельно, но Виктор Петрович не желает, чтобы я его покидал. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. Простите, не могу говорить прямым текстом». Я и так все понял. Скорее всего, дворецкий знает секреты семьи Шолохов. Виктору Петровичу не столько важен Кондратьев как слуга, сколько он печется о том, что дворецкий может рассказать другим дворянам его тайны. Он хочет держать его при себе. Поэтому, видимо, и поднялся такой скандал, когда я взялся лечить Федора Захаровича вместо Дубкова. И сейчас я на пороге очередных неприятностей. Проблема в том, что эта ситуация вынуждает меня встать перед серьезным выбором. Помогу дворецкому, и Шолохов, скорее всего, сразу же сочтет меня своим врагом. Поводов у него много. Я помешал его претенденту победить в турнире, а затем спас жизнь стражнику Григорьеву и засадил его прихвостня Дубкова за решетку. Это значит, что он, скорее всего, уже настроен против меня. Другой вариант — не помогать ему. Только полечить дневно в стационаре, а потом отправить домой. Но этот вариант я даже рассматривать не хочу. Не могу я так относиться к пациенту. Человек пришел ко мне за помощью. Как в такой ситуации я могу отказать? «Выход есть, Федор Захарович», — подбодрил Дворецкого я. «Полностью отстранить от работы я вас не могу. Зато мы можем оформить справку, которая запретит вам взаимодействовать с пылью из-за имеющегося хронического заболевания». «Это правда возможно?» Он удивленно открыл рот. «Павел Андреевич, если все получится, я буду вашим должником навеки. Я ведь могу где угодно работать. Посуду мыть, готовить, стирать белье, прислуживать. Но убираться невозможно. Придется господину Шолохову брать кого-то другого на эту должность». «Вот и договорились», — улыбнулся я. «Значит, вы сейчас же ложитесь в мой стационар, мы начнем проводить лечение. И параллельно с этим вы пройдете необходимый минимум обследований, чтобы получить эту справку. Составляется она обычно от 3 до 5 дней. Ее еще должен принять заведующий. Причем не миротворцев, а заместитель главного лекаря по медико-социальной экспертизе. С этим человеком я пока не сталкивался. Но только он может давать добро на оформление таких справок или инвалидностей. От заместителя главного лекаря зависит очень многое. Если это добропорядочный человек, все пройдет гладко. Если же мне опять не повезет встретиться с очередным продажным специалистом, проблем будет немерено. Я провел дворецкого в дневной стационар и объяснил Марии Рудиной, что нужно делать дальше. Длительно действующие глюкокортикоиды и бета-адреноменметики два вида ингаляционных препаратов, которые являются железобетонной основой для лечения бронхиальной астмы. Они снимают воспаление и расширяют бронхи. Эти лекарственные средства используют абсолютно все люди, страдающие от этого недуга. Иных лекарств попросту не существует. Вернее, есть еще несколько вспомогательных групп, но они используются только при тяжелом течении в комбинации с основной терапией. Какие обследования нужно пройти пациенту? Я все организую, Павел Андреевич. Мария достала блокнот и приготовилась записывать. Весь стандартный набор анализов крови, принялся перечислять я, ЭКГ, УЗИ сердца, спирометрия. Спира что? Запнулась она. А сердце обследовать зачем? Ну что ж такое, вроде экзамен сдала хорошо. А таким простейшим вещам и никто и так не обучил. Ну ничего страшного, это дело мы подтянем. Спирометрия – это обследование, которое определяет объем легких. Это один из основных способов доказать, что у больного имеется бронхиальная астма. Также этот метод помогает понять, до какой степени тяжести уже успело развиться это заболевание. Поняла, спасибо большое. Мария быстро записала чуть ли не дословно все, что я поснял. А что насчет сердца? Сердце из-за болезни дыхательной системы тоже часто страдает. Воспалительный процесс легких приводит к увеличению давления в легочной артерии. А уже после этого страдают камеры сердца, клапаны и развивается хроническая сердечная недостаточность, максимально кратко пояснил я. Все в организме связано, Мария. Один орган без другого редко болеет. Вы очень просто все объясняете, Павел Андреевич, улыбнулась Рудина. Странно, что в колледже эту же информацию подавали куда более сложным языком. Так больше никаких обследований не надо? Еще анализ газов крови, рентген легких. Этого будет достаточно, произнес я. Газы крови тоже очень хороший анализ, только делается он не во всех клиниках. Это обследование помогает понять, какое соотношение кислорода и углекислого газа в крови. Если углекислоты слишком много, значит у пациента уже есть признаки дыхательной недостаточности. Скорее всего, у Федора Кондратьева будут именно такие показатели. Закончив с Дворецким, я принял в стационар еще двух человек. Когда рабочий день подошел к концу, а отделение опустело, я понял, что у нас занято уже целых 8 коек из 10. Результат сногсшибательный. И теперь из-за этого возникает другая проблема – отсутствие мест. Пациенты будут приходить к нам каждый день и занимать койку с утра до вечера. Придется каким-то образом искать возможность увеличить вместительность отделения. Но способ решения этой проблемы я уже придумал. «Что нам делать-то, Павел Андреевич?» – напрягся Гаврилов. «С одной стороны, все прекрасно. Людей навалом. Мы даже обогнали Ломоносова на одного человека. В его отделении сейчас 7 пациентов, а он, между прочим, начал работать раньше нас. Но как будем выкручиваться, если завтра придет еще столько же людей или еще больше?» «Есть два способа», – произнес я. «Первый – попросить главного лекаря выделить нам еще коек. Возможно, и стационары общего профиля несколько смогут освободить. Там сейчас пациентов не так уж и много». «Это ж надо с главным лекарем говорить», – тут же покраснел Евгений Кириллович. «Нет-нет, мне этот вариант не нравится. Я к нему в кабинет больше и ногой. Какой второй вариант?» «Пациента с легкими заболеваниями вызывать в дневной стационар день через день», – предложил я. «Тогда у нас освободится треть коек. Этого нам здорово поможет». «А вот это мне уже нравится гораздо больше. И к какому же варианту вы склоняетесь, Павел Андреевич?» – спросил Гаврилов. «К обоим. Мы сделаем и то», – заявил я. «Нет!» – протянул Евгений Кириллович и отступил назад. Мое заявление испугало его настолько, что артериальное давление моего бывшего наставника вновь начало расти. «Пожалуйста, давайте обойдемся без главного лекаря. Это же чисто самоубийство!» «А ведь я говорил вам, сходи к психолекарю. Уже давно бы перестали бояться Преображенского». Вздохнул я. «Успокойтесь, Евгений Кириллович, я сам к нему схожу. А вы перераспределите пациентов по дням, чтобы освободить еще больше мест. Если мы провернем сразу два этих трюка, тогда бояться конкуренции с Максимом Ломоносовым нам уже точно больше не придется. Мы быстро поставим его на место, и он уже никогда не сможет нас нагнать». «Ох, и почему же это звучит так убедительно?» – покачал головой Гаврилов. «Ладно, Павел Андреевич, договорились. Значит, с завтрашнего дня возьмем на себя еще больше пациентов. Только я не уверен, что смогу долго работать в таком сумасшедшем режиме. У меня уже магические каналы скоро начнут отказывать». Иронично, что он это подметил. Ведь я тоже почувствовал свой предел. Из-за перегрузки каналов магия начала немного сбоить. Похоже, тело до сих пор не восстановилось после тренировки, которую я провел.